Глава 25. Ну, если бы я позволял таким вещам остановить себя, никогда бы не оказался там, где сижу. Никифор сплел перед собой пальцы. Ты же понимаешь, что самое сложное будет не проникнуть внутрь, а унести оттуда ноги. Особенно, когда вмешается местная полиция. Кровавая баня с убийством посторонних нам не нужна. Как говорится, главное — красиво ворваться. Улыбнулся я и посмотрел на хмурую физиономию Фадеева. «Конечно, я все это понимаю. Так спланируйте пути отхода, основные и резервные. Информацию я вам достану. А как уже оттуда выбраться, ваша головная боль?» Фадеев тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Уже спланировали. Наши аналитики предлагают два самых оптимальных варианта. Если после выполнения боевой задачи ты сможешь оторваться от противника и выйти за пределы оцепления, нужно покинуть город, затаиться на время в лесистой местности, после чего подать сигнал. За тобой прибудет вертушка. Это основной план». «Есть резервный?» «Да, и он рискованный». «Более рискованный, чем в одиночку вломиться на конспиративную квартиру ЦРУ?» — хмыкнул я. И полковник рассказал под мои приглушенные проклятия. «Нет, есть, конечно, третья опция», — со смешком добавил он. «Выходить к границе тебе всего лишь придется пройти 800 километров до Бреста, миновав территорию Словакии и Польши. Как раз закроешь дневную цель на 10 тысяч шагов», — улыбнулся Фадеев. «Главное не забыть захватить велосипед», — кисло улыбнулся я. «Так, молодцы Дербенко со мной едут на экскурсию?» «Да, обеспечат доставку до цели. Прикроют территорию, пока ты будешь занят. Немного задержат полицию. Если тебе хватит времени, будете отходить вместе. Если нет, вам придется разделиться. Они-то тренированные, знают, как затеряться так, что их вовек не найдешь. По нашим прикидкам, у тебя есть не более 7 минут до прибытия полиции. После того, как их свяжут боем, мы ожидаем появления сил ТЭК в течение 10 минут. ТЭК? Не мог не уточнить я. «Контртеррористический центр Венгрии, местный СОБР», — пояснил полковник. «И вот с ними связываться точно не стоит. Они отлично экипированы, обучены и финансированы». «Ну и я не лыком шит». «Я не сомневаюсь в твоей способности перемолоть даже их армейский спецназ, но нам не нужен международный инцидент». «Я не убиваю невиновных». Мой голос лязгнул сталью. «Не нужно вести себя так, будто вы имеете дело с охочим до крови психопатом». «Хорошо», — сложил перед собой руки Никифор. «Лучшим доказательством того, что начальство напрасно переживает, будет успешная операция, чистая и четкая». «Когда вылетаем?» «Завтра вечером. Вас сбросят в пригороде Будапешта. Выйти на цель следует к 1 часу ночи по местному времени». «И что, даже не будет вопроса, есть ли у меня опыт прыжков с парашютом?» «Нет», — качнул головой Фадеев. «Я и так знаю, что опыта у тебя нет. А вам придется совершить высотный затяжной прыжок, раскрыв парашют на малой высоте, чтобы избежать обнаружения. Поэтому прыгать будешь в тандеме с одним из бойцов Кречета». «Только если он не будет особо прижиматься ко мне», — ухмыльнулся я. «Действительно, Некрасова не одобрит», — отозвался Никифор, элегантно давая мне понять, что знает все о ночных похождениях. Я промолчал. «Пойдем, тебе надо подобрать снаряжение, опробовать его». «Лучше моих доспехов у вас все равно ничего не найдется». «Возможно», вставая из-за стола, сказал он. «Ну, хотя бы посмотришь. Кстати, кем он сделан и из чего? Какой-то сплав?» «Сильно этот вопрос боссов печет», — не удержался я от кривой улыбки. «Ты даже не представляешь», — покачал головой полковник. «Если планируешь использовать свою броню, скажи, где она хранится, чтобы мои люди забрали ее до отправки». «Об этом тебе переживать не стоит», — отмахнулся я. Оружейная на базе оказалась просторной и хорошо охраняемой. Здесь дежурили сразу 3 дневальных, имеющих доступ к мониторам, куда выводились изображения с близлежащих камер. Вместе с ними стоял и грузный мужик, Кто-то вроде местного интенданта, как я позже узнал. Внутри на металлическом столе лежал полный комплект боевой экипировки. Бронежилет, шлем, разгрузка, всевозможные щитки и протекторы, несколько гранат, а также две единицы вооружения. Автомат и пистолет. Если последний мне был знаком, точно такой же хранился у меня в кармане, то эту модификацию Калашникова я прежде не встречал. «Пистолетный комплекс «Удав» в специальной комплектации. Такой, помнится, я заметил у тебя при штурме борделя. Что с ним, кстати, стало?» «Все еще при мне», — спокойно ответил я. «Да, хорошо. А его хотя бы где раздобыл? Или тоже отмолчишься?» «Взял в качестве трофея из личного имущества Гюрзы». «Вот как? Интересно было бы узнать, где покойный Рашидов достал его». Я напряг память, обращаясь к уже порядком помутневшим чужим воспоминаниям. «Получил в подарок от Алима Мусаева». «Кто таков?» — прищурился Никифор. «Заместитель командира роты по вооружению, воинская часть под Грозным». «Вот как? В подарок?» — переспросил он, явно удивившись. «Ага. Мусаев много денег заработал, когда Гюрза его с Ахмедом свел. Тот охотно покупал оружие и защитное снаряжение, а Мусаев его списывал со складов». «Я запомню. Обсудим с товарищем Алимом его коммерческие наклонности. Обязательно обсудим. Итак, удав тебе знаком, а это у нас АК-204 под калибр 7,62. Складной приклад и укороченный ствол для работы в замкнутом пространстве. В комплекте дозвуковые патроны и ПБС. Действовать придется в ночное время суток, поэтому поможет замаскировать вспышку и приглушить звук стрельбы. Теперь о гранатах». Тем же лекторским тоном продолжил полковник. «В соответствии с параметрами миссии рекомендуются светозвуковые гранаты «Заря-2». Он покатал в руке черно-белую сферу. «Слезоточиво-раздражающего действия «Дрейф-2», а также наступательные и оборонительные». Никифор коснулся оливковых лимонок, почти одинаковых, разве что одна имела гладкую поверхность, а вторая — ребристую. «РГН и РГО тебе выдавать не рекомендовали, однако я предпочту, чтобы они у тебя были и не понадобились, нежели наоборот. Поэтому надеюсь на твое благоразумие. И учти, что после выдергивания предохранительной чеки гранаты начнут искрить и могут демаскировать твою позицию». «Учту». «Что еще? Прибор ночного видения». «Не потребуется», — перебил его я. «Даже так?» — с интересом уточнил Никифор. «Любопытно будет потом провести тесты». «Ладно, тогда по связи. Гарнитура с активной системой защиты слуха и обеспечения связи». «Не подходит. Под шлем не налезет. Кстати, о нем. Я жду, что его вернут. Сейчас». Фадеев раздраженно потер переносицу, обернулся к тому самому раздобревшему интенданту и спросил. «Никитин, ларингофоны остались или все уже растаскали?» «Товарищ полковник, обижайте. У меня комар носу не подточит. Сейчас организую в лучшем виде». Он скрылся в подсобке с ящиками оборудования и вернулся через 2 минуты. В руках нес что-то вроде ошейника с торчащим из него наушником. «Держи, Игорь», — пробурчал Никифор. «Смотри, как Родина тебя любит и заботится. Гарнитура-ларингофон считывает голос не с микрофона, а напрямую с горла. Подключишь ее к рации, будет ближняя связь. Ну и дальняя через связиста. Что касается шлема...» Он кивнул одному из бойцов, и тот шустро вышел из комнаты. «Минуту, надо бы проверить, что мой доспех не экранирует радиосигнал». Фадеев приблизился и недовольно зашептал мне на ухо. «И сколько нам ждать, если твоя чудо-броня непонятно где?» Я лишь улыбнулся и направился к ближайшей уборной, а через минуту вернулся с элементами защиты в руках. К моему удивлению, всех посторонних из помещения уже убрали. Похоже, офицер догадался, что я не отливать пошел, а действительно могу быстро достать доспехи. А на столе рядом с гарнитурой лежал мой шлем. «Когда-нибудь нам придется поговорить про эти твои штучки», — сурово заметил он. «Как с неуловимым Джо разберемся, так и поговорим». Приладив на шею гарнитуру, я подсоединил ее к полученной рации, а потом натянул на голову шлем. Саму рацию повесил на пояс, а следом надел кирасу и поножи. «Проверка. Как меня слышишь?» Голос полковника раздался в правом ухе. «Слышу нормально». «Отлично». Стянув шлем, убрал его под мышку. «А там, куда ты прячешь броню?» — спросил Фадеев. «Можно еще что-то держать?» «Хочешь коллекцию марок для потомков сохранить?» «Стальнов!» — не выдержал он. «Можно, поэтому мне понадобится хороший боезапас, побольше гранат, не откажусь и от гранатомета». «Может, тебе еще и реактивный огнемет дать? Шмеля хватит?» «Пусть будет, никогда не знаешь, что в хозяйстве пригодится». «Ну зачем тебе гранатомет?» — устало отозвался полковник. «С кем ты там воевать собрался?» «С тем, кто ждет нас в гости, конечно». «Гранатомет на одиночный выстрел тебя не спасет, а много их с собой ты все равно не утащишь». «Но это спорно. Ты просто не знаешь размер моего кармана». «Какие есть варианты с магазинами?» «Таких нет. Есть револьверного типа с барабаном на 6 выстрелов». «Так, а что по боеприпасам к нему? Какие варианты?» Никифор задумался на миг, словно в своей голове искал нужную картотеку. «Осколочные, подпрыгивающие осколочные, дымовые, кумулятивные, слезоточивые, светозвуковые, сигнальные». «Мне нужны осколочные, дымовые, кумулятивные и слезоточивые. По десятку хватит». «С ума сошел? Никто тебе не доверит такой боезапас. Я посмотрю, что можно сделать». «Хорошо, но есть одна проблема. Под шлем не налезет противогаз. Это если потребуется использовать слезоточивые гранаты. Значит, либо снижать собственную защиту, либо сейчас попытаться что-то с этим сделать». «Для этого тебе придется показать свои доспехи ученым, и я не уверен, что за сутки они смогут что-то придумать». Снимать лишний раз шлем в бою было рискованно, а вот дать умникам посмотреть броню вполне безопасно. Они не смогут ничего от нее получить. «Хорошо, пусть изучают». «Вот и славно. Возвращаясь к твоей возможности прятать вещи, дрона, обвязку и все, что потребуется для эвакуации по методу 2, уберем к тебе. Знаешь что, давай и запасную радиостанцию тоже. Если придется разделиться, пусть у тебя будет возможность выйти на связь». «Главное, пусть меня кто-то научит ей пользоваться». «Снежков покажет базовый функционал. Если это все, рекомендую тебе хорошо ознакомиться с предложенным арсеналом, пока есть время». «Две вещи. Обеспечь мне возможность использовать массовое исцеление. Завтра будет не до того. И сил это у меня много отнимет. Поэтому надо сегодня. Я хочу помочь детям». Полковник задумался и кивнул. «Организую. Второе. Про гранатомет не забудь». Никифор вышел из комнаты, ругаясь себе под нос. Сутки пролетели незаметно. Я отстрелял почти 2 цинка патронов и добился приличных результатов. Неплохо навострился метать учебные гранаты. Побывал в еще одной больнице, где изменил к лучшему жизни тех, кто больше всего этого заслуживал. Пообщался по видеосвязи с сестрой. Леся выглядела гораздо краше, чем в нашу прошлую встречу. Спокойнее и счастливее. Человек, взятый в заложники, так выглядеть не мог. Ей сообщили, что я помогаю органам в одном вопросе, что, в общем-то, лежало недалеко от правды. Больше получаса мы обсуждали ее дальнейшие планы. По итогу наш разговор скинул изрядный камень тревог с моей души. А сейчас я стоял перед опускающимся грузовым трапом военного самолета в окружении бойцов Кречета. Снаружи бушевал ветер, облака проносились под нами сплошным белым ковром. Мне предстояло прыгать с высоты 11 километров, а парашют Степасюк должен был раскрыть на 500 метрах. Этого дюжего молодца выбрали за схожую с моей комплекцию и рост. Иначе кому-то пришлось бы сопеть мне в лопатки. Уже больше 40 минут мы дышали 100% кислородом из специальных баллонов, имеющихся на борту. При обычном давлении это было бы вредно для здоровья, но при пониженном позволяло вывести пузырьки азота из крови. Именно они могли вызвать кессонную болезнь, представляющую наибольшую опасность при прыжках с такой высоты. Внутри грузового трюма зажегся зеленый свет. Действуя по инструкции, мы, задержав дыхание, сняли маски от стационарных баллонов и достали их портативные копии. Разве что баллоны были гораздо меньше и были рассчитаны всего на четверть часа, чего должно было с лихвой хватить для прыжка. Резко натянув свою, я покачнулся от дрогнувшей под ногами палубы. Самолет на секунду попал в воздушную яму. Самым краем глаза заметил, как Степасюк выронил свою маску. Будучи сцепленными, нам пришлось синхронно наклоняться. Здоровяк с матами ухватил дыхательную трубку и подтянул маску к себе. Наконец, нацепил ее. Мы сделали три широких шага и опрокинулись в ночное небо. Нас тут же закрутило так, что я потерял всякую ориентацию в пространстве. Удаляющийся прочь самолет несколько раз мелькнул перед глазами. В ушах звучал мерный голос Дербенко. «До снижения никому не дергать раньше времени кольцо, иначе стропой нахер удавлю». «Умеешь ты, шеф, подбодрить», — ответил ему Иванцов. «Не засорять эфир, танцор». Степасюк позади меня был молчалив и нетороплив. Вроде и спешить пока некуда, но... «Молот, ты как?» Позывные остальных членов отряда я узнал только накануне. Напарник попытался что-то сказать, мои уши уловили приглушенные, бессмысленные звуки, а потом он обмяк, навалившись на меня всем весом. Я падал с предельной скоростью на стремительно приближающуюся землю, а единственный человек, который мог остановить это падение, потерял сознание.